Глава 5. Бой за проход. Белопенный водяной столб взметнулся на многометровую высоту и, достигнув своего пика, с гулким шипением опал. Большая волна устремилась от центра взрыва и без труда достигла скалистого берега, жадно его лизнув. Взметнулся черный султан, разбросав по сторонам тонны земли и раздробившегося камня, и укутав окружающее пространство густым пылевым облаком, и также опал. Обстрел назвать эффективным никак нельзя, но со своей задачей он справляется. Русские баржи поспешно начинают отходить, чтобы укрыться за возвышенностью тигрового хвоста. Она здесь не так высока, и в принципе их могут достать и там. Но как только плавсредства отходят от затопленного парохода, правый борт которого выступает из воды, обстрел тут же прекращается. Основная цель достигнута. Операция по подъему затонувшего судна прервана, а большего и не надо. Нет никакого смысла разбрасывать драгоценные снаряды и лишний раз подставляться под русские выстрелы. Японцы движутся вне зоны действия береговых батарей, что весьма удивительно. Выходит, сведения о дальнобойности их орудий были неточными? Даже самое дальнобойное после переделки орудийных лафетов батарея электрического утеса не способна до них добить. Макарову нечего противопоставить противнику, кроме 8 орудий Пересвета и Полтавы. Но за все время им так и не удалось добиться ни одного попадания. Что поделать, дистанция для прицельного огня просто запредельная. Во всяком случае, в настоящее время. Можно взять под накрытие какую-то площадь, что вполне устраивает японцев с их фугасами, взрывающимися от удара о воду. И абсолютно не годится для русских, коим нужно обязательно добиться прямого попадания, так как русские взрыватели при попадании в воду просто не срабатывают. Работы сорваны, теперь можно и отойти. Как немала возможность схлопотать русский фугас, но она все же есть. Броненосцы отворачивают и начинают отходить, и вскоре они уже вне досягаемости русских кораблей. 2 японских броненосца в сопровождении 3 крейсеров и 4 эсминцев спокойно лежат в дрейфе. Не могут до них добросить свои снаряды и русские броненосцы, а потому вновь наступает тишина. Помешать наглым япошкам ничем нельзя, остается только скрипеть зубами и кипеть от бессильной злобы. Так как стоило только попытаться возобновить работы, броненосцы противника тут же приходили в движение, описывая эллипс, и все повторялось. Пробовали ставить дымовую завесу, но безуспешно. Координаты им известны, а потому они тут же принимались обстреливать участок с затонувшим бывалым, и при этом эффективность обстрела не больно-то и страдала. Предпринимали попытку ставить ложную завесу, чтобы вынудить противника напрасно бросать снаряды. Но японцы не скупились. Правда, при этом бросали снаряды пореже, но от этого возможность потерь совсем не уменьшалась. Однажды они даже умудрились положить снаряд рядом с баржей. Понятно, что не попали. Баржа получила некоторые повреждения, но много ли вреда ей причинят осколки? А вот среди команды чуть ли не половина получила ранения различной тяжести, из них 2 водолазов. Не так много специалистов, чтобы подставлять их по-дурному. Вот уже 4-е сутки на траверс Порт-Артура подходят подобные отряды, чтобы воспрепятствовать работам по освобождению фарватера. Всегда действуют одинаково. Впереди идут миноносцы, и если замечают, что спасательные работы еще ведутся, передают сигнал на броненосцы. Те изменяют курс, и когда перед ними открывается вид на проход, тот уже в зоне обстрела. После этого отходят к крейсерам, всегда держащимся в сторонке. Там же ложатся в дрейф и миноносцы. Но не всегда это было так. В течение 3 дней ничего не происходило, и моряки усиленно работали над подъемом судна, предпринимая одним им понятные действия. За работой весьма пристально наблюдали как гражданские, так и военные. Все эти дни адмирал Тога тоже не бездействовал, проходя парадным строем перед крепостью, дразня Макарова. Вероятно, японский адмирал не терял надежды раззадорить Степана Осиповича, надавить на его самолюбие и выманить его на бой. Время безвозвратно уходило, а к десантной операции все еще не приступили. Наличие вполне дееспособной эскадры поблизости от места предполагаемой высадки вносило свои коррективы. Но русские попросту игнорировали японцев. Наконец, перед Артуром появился вот такой небольшой отряд. Не иначе, как разведка японского генерального штаба наконец сработала и передала сведения флоту. В первый день, несмотря на появление японцев, русские продолжали работы. Самураям это явно не понравилось, и они начали обстрел. Снаряды давали большой разброс, а потому о прицельной стрельбе говорить было нельзя. Но тем не менее, определенный квадрат они заваливали своими чемоданами довольно густо. Появились первые раненые, один из матросов был убит. В конце концов, один из снарядов угодил в баржу, затопив ее, и еще в довесок к уже покоящемуся на дне фарватера пароходу. Но баржа — это не пароход, с ней можно справиться относительно легко и быстро. А вот работы вокруг бывалого пришлось в срочном порядке сворачивать. Пересвет и Победа попытались было воспрепятствовать этому безобразию, но безрезультатно. Попаданий добиться им так и не удалось, хотя в тот день было выпущено никак не меньше сотни снарядов. Вот так с тех пор и повелось. Русские производили работы в темное время, а с наступлением рассвета отходили от парохода подальше. Если они мешкали, то броненосцы давали пару выстрелов, мол, не наглейте, мы все видим. Ну как, Петр Афанасьевич, в Яблочко, Сергей Владимирович, практически тот же маршрут подхода и дрейф на том же месте. И если верить вашим наблюдениям, так уже четвертый день подряд. Один раз случайность, четыре – это уже статистика. У вас сильно развита интуиция. Я, к примеру, не пришел к этому, а вы в первый же день смекнули. Так как, вы пойдете к Макарову? Прямо сейчас и направлюсь. Звонарев мысленно потер руки. Как только он увидел, что эскадра Тога проходит парадным строем перед крепостью, он тут же вспомнил о том, что происходило после гибели Макарова в известной ему истории. После гибели Петропавловска и повреждения Победы русская эскадра окончательно заперлась на внутреннем рейде, не пытаясь даже высунуть оттуда нос, хотя ни одна из попыток закупорить проход так и не увенчалась успехом. Японцы, осуществляя блокаду, а возможно провоцируя противника, проходили мимо крепости в кильваторном строю на расстоянии примерно в 10 милях от крепости, с маниакальным упорством следуя одним и тем же маршрутом. Русские решили воспользоваться этой оплошностью и выставили минное заграждение поперек курса, которым обычно двигалась эскадра адмирала Тога. Не сказать, что данная идея была воспринята командованием с воодушевлением, ведь мины предстояло выставить в нейтральных водах. Но все же добро было получено, и мины выставлены. В результате этой операции японский флот в одночасье лишился сразу двух броненосцев. Здесь ситуация несколько отличалась, так как корабли противника не проходили церемониальным маршем мимо крепости, а, обстреляв при необходимости проход, ложились в дрейф. Но также с маниакальным упорством придерживались одного и того же маршрута, а дрейфовали в одном и том же месте, сносимые течением, но, подработав машинами, вновь занимали удобную позицию для наблюдения за входным створом. В первый же день Сергей решил, что, возможно, история может и повториться. Наутро, выкроив свободное время, он прибыл на завод и организовал на гребне склона Тигрового дальномерный пост. Ну, как организовал? Принесли дальномер, установили на треноге. Благо, их прибор с горизонтальной ориентацией был куда более практичен и неприхотлив в использовании, чем существующие образцы. Определили курс противника, аккуратно нанесли его на карту. На третий день наблюдения, когда выяснилось, что Тога действует так же, как в известной ему истории, Сергей уже хотел было направиться к Науменко, но решил повременить и сделать, так сказать, контрольный выстрел. На следующий день действия японцев резко изменились, так как они пришли с меньшими силами и не собирались просто дефилировать мимо крепости, а открыли сосредоточенный огонь по району затопления парохода. Все надо было начинать сначала. Так как он не мог постоянно находиться здесь, он ведь в первую очередь был приписан к бронепоезду, строительство которого уже подходило к концу, он оставил дальномерщика, небезызвестного Панина, который засек еще и отход японцев на закате. Три дня наблюдений выявили абсолютную тождественность действий японских кораблей как на подходе, так и на отходе, чем Звонарев остался весьма доволен. Если на минирование нейтральных вод пошел осторожный Витгефт, то Макарову сам Бог велел. Тем паче, что если в известной истории минное заграждение было выставлено на расстоянии в 10 миль, то здесь речь шла всего о 8. Хотя чего уж там. Все одно нейтральные воды. Но подобные бяки японцы не ждут и здесь. Сам отправиться к Макарову Звонарев не мог. Но к Науменко обратиться никаких проблем. А уж он-то вхож к адмиралу. Главное убедить его в этом. Но убеждать не потребовалось. Так как, едва изучив пометки на карте и лично определив положение кораблей, Петр Афанасьевич буквально загорелся этой идеей. «Петр Афанасьевич, тут еще вот какое дело». «Да, Сергей Владимирович?» «Я, кажется, понял, как Того сумел в кратчайшие сроки увеличить дальность своей артиллерии. Если я прав, то и нам это не составит особого труда». «Интересно». «Все просто. Если подтопить корабль с одного борта, то можно добиться крена, а стало быть, и угол возвышения орудий увеличится. И отсюда и дальность. Вы заметили, что они обстреливают проход только с правого борта? Это лишний раз подтверждает мои догадки». Нет, Звонарев не был гением, хотя и был весьма неглупым человеком. Это была не его идея. Просто он когда-то увлекался историей. Не так, как Антон, но все же. В Первую мировую русский броненосец «Слава» в противостоянии с немецкими дредноутами столкнулся с тем, что немцы могут безнаказанно его обстреливать, так как его орудия не добивали до противника. Тогда командир принял решение подтопить броненосец с одного борта и добился того, что его снаряды также стали доставать немцев. Сергей просто вспомнил об этом, а как это использовать, пусть уж решает Макаров. Ему куда лучше известные конструкции и характеристики русских кораблей. Макаров встретил Науменко в своей каюте. Ну, как встретил? Он даже не оторвался от чего-то там, что изучал у себя на столе, а лишь махнул рукой, мол, привет, не отвлекай. Петр Афанасьевич и не стал отвлекать. Через минуту адмирал наконец оторвался от какой-то карты и наконец уделил внимание посетителю. «Что-то вы в неурочный час, я вас не вызывал. Стало быть, что-то случилось?» «Не совсем, Степан Осипович, но все же». «Я слушаю вас, Петр Афанасьевич. Я к вам с предложением немного потрепать японцев. Взгляните сюда». Макаров показал на лежащую на столе карту, и Науменко послушно заглянул в нее. Обидно, но Звонареву не быть автором этой идеи, хотя, несомненно, он был первым, так как на макаровской карте было только 3 отметки с маршрутами движения, что свидетельствовало о том, что за наблюдения принялись на день позже, чем Сергей Владимирович. Но, как говорится, кто успел, того и тапки. «Уж не об этом ли вы хотели мне поведать?» «Да, ваше превосходительство. Только на моем образце 4 пометки. Однако, как я вижу, я несколько припоздал». «Я тоже», — вздохнув, произнес адмирал. «Видно, старею, не та хватка. Эту карту и свои предложения по минированию представил мне командир Амура Иванов. Не думаю, что это повод для расстройства». «Не скажите, вы вон все рассмотрели, а меня только и хватило, что зубами скрежетать», — вздохнул адмирал. «Если быть откровенным, то идея не моя. Это Звонарев, друг и компаньон моего зятя, с первого же дня принялся делать измерения. Это тот, что подал идею с бронепоездом?» Было заметно, что Макаров сильно приободрился. Да, его обошли на повороте, причем выходит, что дважды, но не его сверстники, а молодежь. А значит, не обидно. Молодым вообще свойственно безрассудность и горячность. Вот есть противник и есть возможность его достать. Так чего еще нужно-то? Макаров понимал, что и сам додумался бы до подобного, но все дело в том, что он четко знал, ставить мины в нейтральных водах нельзя. А потому его мысли и не гуляли в эту сторону. А вот Иванов и Звонарев не заморачивались на эту тему ни минуты. «Да, именно он. Ну и что вы по этому поводу думаете?» «А что я могу думать, если сам пришел к вам, чтобы озвучить эту идею?» «Да, связываться с нейтральными водами может выйти накладным, но ведь и японцы не больно-то рефлексировали, когда угрожали нашим кораблям в Чимульпо и Шанхае». «Вот и я так думаю». «Какие корабли вы намерены использовать для постановки?» «А разве у меня есть выбор?» Разумеется, миноносцы. Я спрошу по-другому. Какие миноносцы вы хотите использовать? Намекаете на росичей? Намекаю. Миноносцы для этой цели использовать считаю неразумным. Не так много мин они могут нести, а установка весьма медленна. Другое дело – росичи. На них уже предусмотрены рельсы под якорные мины, как на Енисеи. Мины будут поставлены в кратчайшие сроки. Не сидится вам на берегу, Петр Афанасьевич. Нет, росичей я выставлять на показ не стану, даже в Порт-Артуре. Незачем о них знать раньше времени. А здесь японских шпионов все еще хватает. А вот провести операцию по минированию — это сам Бог велел. Степан Осипович, вы, конечно, простите, но признаться отсиживаться в тылу, когда у отрядов Елисеева и Бубнова не осталось никаких сил, мне совесть не позволяет. За последнюю неделю они уже потеряли 2 миноносца, 4 ушли в ремонт. Практически все корабли имеют те или иные повреждения. Я понимаю, вы хотите нанести внезапный удар по японским коммуникациям, но ситуация складывается таким образом, что мы, по сути, лишены какого бы то ни было выбора. В словах Науменко был резон. Сейчас на плечи миноносников лег такой груз, что им в одиночку, без прикрытия и надежды на помощь, приходилось отдуваться за всю эскадру. Каждую ночь миноносцы выходили в море, прокрадывались сквозь блокирующую линию японских миноносцев, придерживаясь береговой линии. Держаться близ побережья, изобилующего мелями и подводными скалами, было очень опасно. Оттого все и старались держаться Мористия. Как таковые, эти места не были хорошо знакомы русским морякам. Опять сказывалась тяга командования к экономии как угля, так и ресурса кораблей. Как следствие, редкие выходы в море и самое поверхностное знание морской обстановки. Но, как выяснилось, концерн позаботился и об этом. Карты, переданные в свое время на Страшный, отличались просто невероятной точностью. Во всяком случае, в отличие от тех, что были у русских моряков. Как, когда, для чего? Все эти вопросы не имели ответа, а Песчанин, только улыбаясь, отшучивался. Мол, не зря ведь, вот и ладушки. А потом без зазрения совести огласил свою цену за комплекты новых карт. Так вот, Макаров установил на 2 эсминцах, на которых ходили командиры отрядов, по гирокомпасу. Снабдил миноносников комплектами карт, и они, очертя голову, бросились бороздить прибрежные воды, без труда минуя блокаду. Японцы излишне приближаться к берегу все же опасались. За эти несколько дней легкокрылые вестники смерти успели набросать мин в предполагаемых местах высадки десанта. Однажды даже атаковали конвой японских транспортов, сумев потопить 3 из них. Один повредить, он все же остался на плаву достаточное время, чтобы выброситься на мель. Не обошлось и без боя с кораблями охранения, результатом которого стала гибель 1 миноносца и повреждение еще нескольких. 4 пострадали весьма серьезно, их сейчас в скором порядке ремонтировали, 2 из них к утру должны были встать в строй. Погиб и еще 1 миноносец, но произошло это не в бою. Ночью он потерял ведущего и двигался самостоятельно. То ли подвела девиация, то ли течение не было учтено в должной мере, но он наскочил на скалу. Команда покинула корабль, а сам он был взорван. Все это эмоции, не имеющие к делу никакого отношения. Я понимаю, что вам не терпится вступить в бой, и морально вы чувствуете вину перед остальными. Но что вы имеете? 1 корабль с подготовленным экипажем, и это все. Каков прок от использования вашего миноносца, кроме как засветить его перед противником? А я сомневаюсь, что концерну удалось настолько качественно скрыть всю информацию, что японцам ничего не известно о строительстве кораблей. Наоборот, они о них прекрасно осведомлены, но также знают и то, что концерн с ними сел в лужу. Ваш отряд — это козырь в моем рукаве, и я его разыграю только тогда, когда буду к этому готов. Когда вы будете к этому готовы. Ваше превосходительство. В случае подрыва на минах хотя бы 1 корабля нужно будет как-то развить успех. Необходима минная атака, дабы противник потерял хотя бы 1 корабль. Разумеется, я не собираюсь стоять в сторонке и наблюдать за происходящим. Все наличные силы будут выведены в море и укроются за Лао-Тяшанем. Как только, и если только, японцы наскочат на мины, Миноносцы и канонерки устремятся в атаку. Канонерки? Понимаю. Скорость у них такова, что эпитета «устремятся» к ним не отнесешь. Но все же будем надеяться, что уж 13 узлов они худо-бедно дадут, а значит, меньше чем через 10 минут будут на дистанции открытия огня. Отправлять 16 миноносцев против 2 броненосцев, 3 крейсеров и 4 миноносцев без поддержки – не очень хорошая мысль. По-моему, выдвигать в атаку весь подвижной состав – не очень хорошая мысль. Отчего же? Случись тяжелый бой, а это, скорее всего, неизбежно. Нашим кораблям не выстоять в подобном противостоянии. Нет, отправить миноносцы, конечно, имеет смысл, но только их, без поддержки канонерок. Те слишком медлительны, и случись повреждения, вообще будут двигаться со скоростью прогулочного шага. Повторяю, атаку миноносцев необходимо будет прикрыть, а кроме канонерок сделать это некому. Есть еще Пересвет и Полтава. Они, разумеется, тоже не будут отмалчиваться. Но на эффективность их огня рассчитывать не приходится. Хотя и сбрасывать со щитов тоже не стоит. Может, хотя бы новые мины использовать? Все же 22 капельтова? Нет, мины будут старого образца. Макаров упрямо сжал губы в тонкую линию. Он прекрасно осознавал, какому риску подвергает свои корабли, но, как видно, отступаться не собирался. Науменко никак не хотел соглашаться с Макаровым по поводу участия в предстоящем бою канонерок. В конце концов, они были практически единственными, кто нес вахту по охране похода. В их ценности в предстоящем деле он сильно сомневался, как, впрочем, и сам адмирал. Но тот не видел иного выхода. А ведь выход-то есть. Степан Осипович, Звонарев высказал одно предположение. Он считает, что внезапно возникшая дальнобойность японских броненосцев объясняется тем, что они подтопили свои корабли с одного борта. Как? Господи, как же все просто. Я уже было уверился в том, что мы попросту не обладаем всей информацией о кораблях противника. А ларчик-то просто открывался. Адмирал задумался на некоторое время, прошелся по каюте, затем, резко остановившись, посмотрел на Науменко. Нет, все же пора нам на свалку. В который раз мне уже утирают нос молодые. 28 орудий — это уже не 8. Рассвет, как по заказу, выдался хмурым и туманным, хотя на море не было никакого волнения. Русские миноносцы призрачными тенями скользнули на внешний рейд и взяли курс на юг, туда, где обычно проходили японские корабли. Время было подобрано удачно. Несущие дежурство ночью миноносцы уже сошли с блокирующей линии. Броненосцы и крейсера еще не подошли. Туман не был сплошным, стелясь над морем рваными полосами, снижая видимость порой до нулевой. Но все указывало на то, что он не продержится достаточно долго и уже часа через 3 должен истаять. Этого времени было вполне достаточно. Операцией по установке мин был назначен автор идеи, Иванов, который сильно нервничал. Задача была поставлена весьма серьезная, а выполнение усложнялось тем, что в постановке участвовали сразу несколько кораблей. Будь здесь его Амур, трудностей не было бы никаких, а так... Мины выставляли в одну нитку на расстоянии 20 метров друг от друга, при этом охватывая место дрейфа дугой, в форме скругленной в углу буквы «Г», открытой частью в сторону крепости. Как только один миноносец завершал постановку, эстафету тут же принимал следующий. Разгрузившийся отваливал в сторону, а его место занимал другой. Так эта карусель продолжалась, пока не было выставлено сотня мин. Получился своеобразный выложенный минами угол. Конечно, дорогое удовольствие, но, с другой стороны, если минная засада удастся, то веселье обещает быть знатным. Закончив с постановкой, миноносцы начали оттягиваться в западном направлении, чтобы укрыться за Лао-Тяшанем, куда уже направились миноносцы, не участвовавшие в устройстве минного заграждения. Здесь, в полном безвестии, им предстояло ожидать развития событий. Мысли, догадки, небывалое нервное напряжение. Челюсти сжаты, скулы сводит так, что кажется, будто их скрутило в тугой узел. Руки живут собственной жизнью, то теребя и оправляя мундир, хотя в этом нет никакой надобности, то извлекая платочек и, помусолив его, возвращая на место. Многие утирают пот. Странно, вроде и не жарко. Иные нервно курят, управляясь с папиросой в несколько нервных и глубоких затяжек. Одним словом, состояние у всех взвинченное. Матросы посматривают на офицеров, бледные, как полотно. Они прекрасно осознают, что происходит. У командиров нервы на пределе, но вид решительный, что внушает уверенность и подчиненным. Кто-то крестится, вознося молитву едва шепчущими губами. Кто остервенело протирает орудие, словно это какая-то медяшка, и ее непременно нужно надраить до зеркального блеска. Наиболее крепкие деловито проверяют работу механизмов, удовлетворенно кивая, мол, хорошо. А что нехорошего-то, если все уже не по разу проверено? Взгляд на часы. Пора бы уж этим аспидам и появиться. Время в богов в душу. Вот азиаты клятые, разве ж можно так издеваться над живыми людьми? Положено вам с рассветом выходить на позицию, так нечего приказы нарушать. Или не попали на заграждение? Так чего ж наши тогда молчат? Сообщили бы, мол, так и так. Пришлепали япошки, стоят себе и наблюдают. Промахнулись мимо мин. Или не дошли до них? Хуже нет, чем ждать и не ведать, что происходит. Нервы все на взводе, а и есть отчего. Атака намечалась самоубийственная. Средь бела дня, да по открытому месту, идти в атаку на броненосцы и крейсеры, не имея прикрытия калибром, в одиночку. Конечно, броненосцы должны поддержать, вот только в ту поддержку не очень-то верилось. Эван, Пересвет и Победа сколь снарядов извели, а все попосту, ни разу не попали. Миноносцам явно не поздоровится. Минимум 20 минут идти под обстрелом, пока выйдут на дистанцию минной атаки. Одно хотя бы успокаивает. Нипочем японцам не успеть побить всех. Многие все же прорвутся к ним вплотную. А тогда только держись. Вот только кто будет теми счастливчиками? Наконец, к командиру подходит телеграфист. Теперь на всех кораблях установлен беспроволочный телеграф. Понятно, что лучшие образцы на броненосцах и крейсерах. А сюда сбагрили что поплоше. Ну и это уже великое дело. Командир резко отбрасывает в сторону только что прикуренную папиросу, решительно повел плечами, повертел шеей, звонко хрустнув позвонками. «Ну, наконец-то! Машина, самый полный вперед! Ну что, православные, за веру царя и отечества! Ура! Пошли!» На электрическом утесе, как прозвали защитники крепости береговую батарею номер 15, за находящийся здесь самый мощный прожектор береговой обороны, а соответственно и электрическую станцию. В этот предрассветный час царил ажиотаж. Казалось, все командование эскадрой сосредоточилось сейчас здесь. И чего они тут забыли? Командир батареи, капитан Степанов, который мог бесстрашно встать грудью против противника и не раз уже это проделывавший, не терявший головы в самые жуткие отчаянные минуты, способный не только сам стойко переносить тяготы, но и увлечь за собой людей, при виде большого начальства тут же млел и впадал в тихую панику. Понятно, что командование, по сути, не его. Но кто знает, чем все это обернется. Вот и сейчас он сопровождал адмирала Макарова, едва справляясь с утренней дрожью. Он бы с удовольствием ушел куда подальше. Да ведь не получится. Как-никак он здесь хозяин, и от сопровождения гостей никак не отвертеться. Макаров довольно споро поднялся по ступенькам на саму батарею и размашистым шагом, слегка в развалочку, что присуще всем морякам, направился к брустверу, за которым открывался вид на морскую гладь. Часовой на батарее при виде адмирала и всей его свиты ничуть не растерялся, а, следуя строго по уставу, принял положение смирно. Оно, конечно, пост, и посторонним тут делать нечего. Но вон он, командир батареи, пусть у него штаны преют, а наше дело маленькое. Вот кабы одни, да-да-да, а так, ну его кляду. Как только компания с большими погонами миновала его, часовой повернулся и зашагал к другому флангу батареи. Тут уж как-нибудь и без него. Заняв место, откуда было удобнее всего наблюдать за происходящим, Макаров скинул глазам морской бинокль. Представители концерна расстарались с подношением. Хороший бинокль, мощный. Таких здесь раз-два и обчелся. Как пояснили Степану Осиповичу, линзы закупались в Германии, а уже во Владивостоке из них собирали различные оптические приборы. Вот только сейчас практически ничего не видно. Всю поверхность моря, расстилающуюся перед ним, заволокло рваными полосами тумана. Так что особо и не рассмотришь, что там происходит. Впрочем, кое-что рассмотреть удалось. Вот группа кораблей приняла вправо от прохода и медленно удаляется на запад, вдоль Тигрового полуострова. А вон еще одна. Эти движутся на юг. Вон они были, а вот их уже и не видно. Словно растаяли в молоке тумана. Вскоре вновь появляются их смутные очертания, но уже подальше. А вот они видны ясно, вырвавшись из очередной белесой полосы, и практически тут же вновь ныряют в молочно-белую стену. Одни пропадают из виду, другие появляются. Наконец, не видно ни одного корабля. Двое матросов под командой какого-то прапорщика из флотских весьма сноровисто устанавливают на треноге дальномер новой конструкции. Что это, Степанов знает. Понятен ему и принцип работы. Но как с ним обращаться, ему неизвестно. Он вообще впервые видит этот дальномер. Однако, что ему известно, внушает к новинке уважение, а натура знающего артиллериста подталкивает получше ознакомиться с прибором. Но не сейчас. Другая пара человек прилаживает на треногах еще два каких-то аппарата. Они тоже оснащены линзами и вроде как мощными, вот только непонятно, что это. Над коробом возвышается футляр странной формы, словно внутри скрыто два колеса. Эти аппараты не меньше дальномера привлекают его внимание. Тому он хотя бы может дать объяснение, а что это, даже не представляет. «Гадаете, что это могло бы быть, господин капитан?» — озорно улыбается прапорщик. «Ну, не надо так тушеваться. Человек не может знать все». А прапорщик-то, как видно из гражданских, если не тушуется, обращаясь к капитану. «Это кинокамера. Ну, синематограф». «Ясно. Благодарю за разъяснение. А вы, наверное, один из представителей концерна «Росич», — вдруг догадывается он. Это объясняет ту раскованность, с которой общается прапорщик. Ходили слухи, что учредители концерна призвались на службу. По-видимому, он один из них. «Так точно, прапорщик Звонарев». «Решили запечатлеть что-то подобное бою варяга?» «Так и есть. Что-то намечается?» Звонарев только неопределенно пожал плечами и, вновь улыбнувшись, скосил глаза на адмирала. «Мол, я не могу, но если есть охота, то пожалуйте. Вот тот, кто ответит на все ваши вопросы». «Нет уж, спасибо». Макаров стоит практически не двигаясь и не отводя от глаз бинокля, хотя рассмотреть толком ничего не получается. Казалось бы, сиди у себя в каюте, займись чем-нибудь. Забот-то полным-полна коробочка. Но нет, не усидеть. Слишком много поставлено на карту. «Ваше превосходительство!» Степанов все же нашел в себе смелость обратиться к адмиралу. После доклада там, внизу, у казарм, он не решался произнести больше ни слова. «Слушаю вас, Николай Иванович». «О как!» «Нет, понятно, что примерно 2 месяца назад Макаров посещал батарею. Мало того, тогда же им был отдан приказ о передаче на батарею 10-дюймовых фугасных снарядов с броненосцев. Но вот то, что его помнят по имени-отчеству, Степанова сильно удивило. «Согласно инструкции, при посещении батареи старшими начальниками я обязан доложить по команде». Ему никак не блажило оказаться между молотом и наковальней. То, что между морским и сухопутным командованием идет беспрестанная грызня, не знал только самый ленивый в Порт-Артуре. Как отреагирует на это посещение батареи командования крепостной артиллерией, а главное, начальник Квантунского укрепленного района, было неясно, а потому лучше уж перестраховаться. Макаров ничего не понимающим взглядом посмотрел на капитана, чем вверх того в оцепенение. Наконец, командующий флотом полностью вынырнул из своих дум, осмыслил вопрос и, добродушно улыбнувшись офицеру, ответил. «Бог с вами, Николай Иванович! Коли инструкция требует, исполняйте!» В следующую минуту он уже забыл о капитане и вновь прикипел взглядом к морю. Интересно, что это замыслили морячки? Еще с ночи на батарею поступило сообщение, что на рассвете возможен выход кораблей, но к этому, в общем-то, уже привыкли. При Степане Осиповиче и броненосцы в гавани не застаивались, чего уж говорить о миноносцах. Опять же, время у них сейчас горячее. С тех пор, как проход заперли, миноносники, считай, и в гавани-то не бывают, если только днем для бункировки или ремонта, а так все время в море. Но обычно-то они выходили в ночь, а сейчас утро. Что-то будет. Прошло 3 часа. Солнце окончательно утвердилось на горизонте, расправившись с последними клочками тумана и залив землю животворным теплом. От промозглости, наблюдавшейся на рассвете, не осталось и следа. Тепло, но не жарко. Хорошо, одним словом. «Ваше превосходительство, разрешите обратиться? Сигнальщик с крейсера «Новик», матрос Акунин». Дюжий матрос вытянулся в струнку, буквально поедая адмирала взглядом. Но не под обострастие во взгляде, а только обожание и уважение. Если среди офицеров хватало как сторонников, так и противников беспокойного адмирала, то матросы поголовно его едва не боготворили. Степанов и сам, всегда будучи требовательным, проявлял заботу о нижних чинах. Снимая с них стружку, никогда не давал своих подчиненных в обиду, и солдаты его любили. Он знал об этом, и это грело душу. Хотя он никогда не ставил себе целью добиться этой самой любви и уважения, просто жил и служил, сообразуясь со своей совестью и своим представлением о чести. Поэтому он легко распознал, что именно переполняет матроса-сигнальщика, с недавнего времени прикомандированного к батарее для связи с флотскими. Были до того прецеденты даже с их батареей. Довелось им как-то обстрелять своих же. И что самое примечательное, цель маленькая, скоростная, дело было ночью. Но попали. По японцам бы так. Хотя чего уж там, и по японцам били вполне себе пристойно. Считай, каждым залпом под накрытие корабли брали. Вот только в последнее время противник предпочитает в недосягаемости береговых батарей находиться. Мозолят глаза до зуда в кулаках, а не достать. Далеко. «Слушаю тебя, братец!» Макаров старается выглядеть спокойным и уверенным, но видно, что напряжение его не отпускает. «Связь с Петропавловском налажена. Прикажете протянуть телефон на батарею?» «Действуй, братец!» В связи с намечающимися событиями Макаров заблаговременно заботился о бесперебойной связи с флагманом, для чего на телефонную станцию был отряжен специальный офицер, дабы не случилось каких накладок. С армейцами приходилось воевать по самым различным мелочам. Телефонная связь с батареей имелась, вот только нужно было организовать таковую с флагманом эскадры, дабы иметь возможность отдавать приказы без проволочек, максимально урезав промежуточные звенья. Имея связь, Макаров мог отдать непосредственно приказы в радиорубку броненосца, откуда они должны были поступать непосредственно на миноносцы, а также руководить стрельбой кораблей эскадры. И опять спасибо концерну. Как недавно узнал Степан Осипович, это благодаря им транспорт «Маньчжурия» сумел беспрепятственно добраться до Артура и доставить новые радиостанции на всю эскадру. Относительно спокойно, конечно. Известно ему это стало сравнительно недавно и совершенно случайно. Не побывать в акватории порта и не осмотреть новые миноносцы он не мог, несмотря на свалившиеся заботы в связи с закупоркой прохода. Вот когда он облазил корабли от гальюна до клотика, простодушный Зимов ему все и рассказал, полагая, что раз уж командующему известно о миноносцах, то и об остальном молчать нет смысла. Макаров мертвой хваткой вцепился в растерявшегося инженера и вызнал все подробности. По всему выходило, что первые потери японцам в этой войне нанесли представители этого самого странного концерна. Ох и непростые эти дальневосточные магнаты! Вдали появились дымы, которые могли принадлежать только группе кораблей. Ну, наконец-то! Вот только бы противник не придумал какой-нибудь каверзы. Не то с них станется внести какие изменения, а этого сейчас не надо. Вот как заведено, так пусть и будет. Еще немного времени, и адмирал сумел рассмотреть идущие в кильваторном строю 2 броненосца и 3 легких крейсера. Чуть мористее и значительно опережая, движется группа из 4 миноносцев. Все как обычно. Ладно, подождем, как будет дальше. «Ваше превосходительство, командующий укрепрайоном прибыл», — предупредил адмирала его флаг-офицер. Макаров взглянул сначала на Дукельского. Было заметно, что он пытается уловить, что именно ему сообщили. Видно, им сейчас овладело небывалое напряжение. Таким рассеянным командующего еще не видели. «Благодарю, я понял». И вновь бинокль к глазам. Какое ему, собственно, дело до того, кто там приехал, когда тут такие дела начинаются? Вон они, родимые, движутся как хозяева. Впрочем, хозяева и есть, коли некому их приструнить и поставить на место. Ну ничего, недолго осталось, дай только Бог. Господи, как он хотел сейчас оказаться на борту миноносца, как когда-то в русско-турецкую компанию, ведь это было бы только справедливо. Негоже командующему наблюдать за происходящим боем с берега, находясь в полной безопасности. Подчиненные должны видеть его флаг, знать, что он рядом. Недовольный взгляд на окружающих его офицеров штаба. Ему пришлось выдержать целую баталию по этому поводу. Офицеры были готовы костьми лечь, но только не допустить его на корабли, которые сейчас готовились к броску. Причем командиры кораблей не отставали от штабных. Вон стоит Эссен, уловив недовольный взгляд, виновато понурился. Взгляд-то потупил, как-никак выступил против адмирала, которого безгранично уважал и был у него в любимцах. Но вот виноватым себя ничуть не считает. Все правильно, все так. Нельзя командующему идти в первых рядах. Но чувство вины перед теми, кто сегодня, возможно, найдет свой конец в этих водах, никуда не делось. «Степан Осипович, мне казалось, что прежде чем проводить инспекцию батареи, вы должны были поставить об этом в известность командование крепости или хотя бы командование крепостной артиллерией». Стессель старается быть вежливым, но, как видно, едва сдерживается от охватившего его негодования. Белый тоже здесь, смотрит на Макарова несколько обиженным взглядом. Мол, как же так-то? Господи, ну как ребенок. Хороший офицер, знающий артиллерист. Его заполучить в свою команду, ох, как полезно. Опять же, офицеры его безгранично уважают. Но вот на конфликт со своим командованием не пойдет. Вот Кондратенко, хотя и он тоже. А вправе ли он им за это пенять? Пожалуй, что и нет. Ведь, по сути, он просто командующий флотом, вот и все. Нет, нужно здесь все менять. И сосредотачивать командование в одних руках. Не то, как у Крылова, Лебедь, Рак да Щука. А что, вполне злободневно, он, Стессель и Смирнов. О каком инспектировании вы говорите, Анатолий Михайлович? Ничего не понимающий взгляд на генерала, а затем на капитана Степанова, который побледнел как полотно. Я только доложил о вашем прибытии на батарею. Слегка запинаясь, выдавил из себя командир батареи. И правильно сделал. Тут же набычился Стессель. До капитана ему не было никакого дела, но он, словно бойцовский петух, встал в позу. Это его подчиненный, и только он будет решать, взыскивать с офицера или нет. «Но с чего вы взяли, что я прибыл с инспекторской проверкой, да еще в столь ранний час?» «А для чего же еще?» — пожал плечами генерал. «Проводится морская операция, и я здесь со своим штабом. Только по той причине, что здесь временно расположился наблюдательный пункт. Все одно вам надлежало известить командование крепости об этом, раз уж решили задействовать батарею даже в этом качестве». Упрямо гнул свое Стессель. «А что за операция? Почему опять без согласования, коли уже все будет происходить ввиду крепости?» «Потому что в операции будет принимать участие только флот. Ввиду удаленности места действия от крепости и невозможности принять в ней участие береговых батарей». Господи, ну за что же ему все это? Макаровым овладело желание осадить Стесселя, но он сдержался. Не стоит обострять и без того непростые отношения. Боже, дай только терпение. «Если есть желание, можете присоединиться, а сейчас извините». Опять бинокль к глазам. Но ничего нового не происходит, все как обычно. Наблюдатели с миноносцев замечают, что вокруг затонувшего бывалого копошатся люди и снуют баржи, передают информацию на броненосцы. Броненосцы меняют курс, Крейсера держатся параллельно им, но значительно мористее. Незачем им подставляться под русские выстрелы. Тем более, что их снаряды ни при каких раскладах не достанут до берега. В случае это дело такое. Вон, в Чемульпо вообще черт знает, что творилось, когда японцы решили прищемить русские корабли. Вдруг под одним из броненосцев вспухла водная гладь, а затем в небо взметнулся водяной столб, который, казалось, поднялся выше фок-мачты, что, скорее всего, так и было. Когда фонтан опал, рассыпавшись мириадами брызг, стало заметно, что корабль слегка осел в воду. Шедший вторым, мотылот, чтобы избежать столкновения, отвернул вправо и, как видно, сразу стал гасить скорость, так как ход его значительно уменьшился, что было заметно даже с такого расстояния. Первый, хотя и потерял значительно в ходе, продолжал двигаться вперед. Из противоположного борта вновь взметнулся водяной столб. Стало буквально видно, как корабль начал заметно оседать на нос. Вероятно, продолжая двигаться по инерции, слегка изменив курс из-за взрыва первой мины, он коснулся второй. Похоже, пострадали большие отсеки в носовой части, так как дифферент на нос нарастал с каждой минутой. Первый броненосец все же не успел остановиться и дошел-таки до минного заграждения, коснувшись бортом одной из мин. С правого борта взметнулся белопенный султан. Все же остановившись, поврежденный корабль начал отходить назад. Подорвавшийся на двух минах окончательно потерял ход, но сумел миновать цепь заграждения. Легкокрылые крейсеры после первого же подрыва развернулись все вдруг и бросились на помощь к пострадавшим кораблям. Кому-то что-то почудилось, и орудия открыли ураганный огонь, вспарывая поверхность воды разрывами снарядов. Не иначе, как приняли подрыв за атаку подводной лодки. Что ж, вполне логично. Они в нейтральных водах, а русские проявляли себя весьма щепетильными во всем, что касалось нейтралитета, поэтому мысль о минировании японцам пока в голову не пришла. К тому же в Артуре имеются 4 подводные лодки, о которых они просто не могут не знать. Другое дело, что их никак не получится использовать, но об этом того, как видно, неизвестно. Или возможность ввода этих лоханок им не сбрасывается со счетов. Тогда отчего такая беспечность в стоянке ввиду крепости? Как бы то ни было, японцы продолжали разбрасывать снаряды вокруг, стреляя на любой блик. А учитывая, что погода солнечная, то в целях недостатка не было. Наконец стрельба стихла, и крейсеры осторожно двинулись к броненосцам, чтобы оказать помощь. Эсминцы, которые были значительно мористее, вовсю несутся к месту трагедии. Если там и впрямь подводная лодка, то никто лучше них с этим не справится. Хотя как бороться с подобным противником, им невдомек. Ну да подвижность и маневренность у них на порядок выше, чем у крейсеров, так что шансы гораздо больше. В принципе, можно было бы остановиться на достигнутом, но Макаров решил идти до конца и выжать из ситуации все, что только было можно. Когда еще предоставится подобная возможность пощипать японский флот, причем весьма основательно? Если удастся добить эти 2 броненосца, то это ослабит Тога, уже потерявшего Осаму, и заставит перетасовать колоду, ослабив отряд Камимуры, что в значительной степени развяжет руки владивостокскому отряду. Похоже, первым был Хатсусе, второй — Ясима. Это Эссен, не отрываясь от окуляра бинокля. Сейчас на электрическом утесе были все командиры кораблей. А что им делать на кораблях? Там вполне управятся и артиллерийские офицеры. Корабли вообще не должны сниматься с якорей. Пожалуй, что так и есть. Макаров у аппарата. Взяв телефонную трубку, заговорил адмирал. Передайте на ударный отряд сигнал к атаке. Сосредоточить атаки на броненосце Ясима. Все верно. Хатсуси и без того поврежден изрядно, наскочив на 2 мины. Вполне возможно, что с него хватит и этого. Из-за мыса Ляо-Ташань наконец появились русские корабли, которые вел в бой Матусевич. Отряд выдвигался 4 группами по 4 миноносца. Русские уже успели разогнаться и идут полным ходом, выжимая из машин все, на что те только способны. Перед этим боем кораблики основательно разгрузили, сняв все запасные мины, оставив только 1/3 от полного запаса угля. Командиры удалили даже шлюпки. Убиралось все, что могло не понадобиться при стремительной атаке и имеющее хоть какой-то вес. Скорость. Только скорость. Они должны были прибавить минимум по одному узлу. Вот одна из групп миноносцев отделилась в сторону и двинулась на сближение с тремя японскими миноносцами, уже двигающимися на пересечку русским. Надо отдать должное японским морякам. Если вначале они растерялись и действовали несколько неуверенно, то при появлении реального противника праздновать труса не собирались и бесстрашно пошли на прикрытие своих подорванных кораблей. Втроем. Четвертый, не изменяя курса, двигался в направлении броненосцев. Как видно, в его обязанности входило снять с корабля командующего. Крейсеры, бросившиеся на помощь броненосцам, вскоре вынуждены были отказаться от этой затеи. Когда до броненосцев оставалось не больше полумили, один из крейсеров напоролся на очередной гостинец от русских, сразу присев на нос и дав крен на правый борт. Это было отчетливо видно. В настоящий момент он был развернут носом к утесу. Командиры остальных двух крейсеров тут же сообразили, что подводными лодками тут и не пахнет, а имеет место хитрая постановка мин. Уже приблизившиеся вплотную к опасности, корабли резко осадили ход и начали отворачивать в сторону. К тому же уже обозначился новый противник в виде миноносцев, появившихся из-за мыса Лао-Тэшань. Нужно было прикрыть поврежденные корабли. Бороться за живучесть тем предстояло в одиночку. Что ж, три корабля на одну минную постановку – это очень неплохо. Подорвавшийся на двух минах Хацусе уже настолько погрузился носом, что оголились его винты. О том, чтобы спасти корабль, уже не могло быть и речи. Команда и не пыталась этого делать, спешно покидая гибнущий броненосец. Спустить шлюпки и катера уже не успевали, так что спасались по способности, надев спасательные жилеты в лучшем случае, а то и позабыв про них. Сейчас было важно отплыть от места катастрофы как можно дальше, чтобы не утянуло вниз. Промедление было смерти подобно. В этот момент к броненосцу подошел миноносец и стал кого-то снимать с борта, идущего ко дну корабля. Задержался он возле него ненадолго, после чего отвалил в сторону. Было заметно, как с его борта быстро спустили шлюпку и ял, оставив терпящим бедствие. Это пока было все, чем они могли помочь. Вода не столь уж и холодная, благо не зима, так что придется им потерпеть. Вот разберутся с русскими, а тогда... Миноносец разворачивается и бросается к одному из крейсеров, что уже выходили на позицию для прикрытия двух подорвавшихся кораблей. Третий прикрывать было незачем, он уже был обречен. Два поврежденных корабля начали отходить, не отвлекаясь на спасение команды тонущего броненосца. К этому не располагали устремившиеся в атаку русские миноносцы. Отдаленно рыкнули орудия главного калибра «Ясима». Попасть в район сосредоточения 12 миноносцев не так сложно, площадь все же большая. Но видно, что если и выцеливался какой-либо определенный корабль, о накрытии цели не могло быть и речи. Сейчас комендоры спешно перезаряжают орудия, но это практически бесполезное занятие. Бить из этих монстров по маленьким и подвижным целям – это все одно, что стрелять из пушки по воробьям. Другое дело, что до них пока мог добросить свои снаряды только главный калибр. Страшный только недавно вышел из ремонта, но тем не менее шел весьма ходко, выдавая почти 28 узлов. Малеев лишь удовлетворенно улыбнулся, бросив взгляд на лак. Все же повезло им с механиком. Дмитриев сумел не просто организовать ремонт машины, но и добиться прежних показателей в работе. Очень непростое дело, надо заметить. Так что сейчас еще недавно весь израненный миноносец ничуть не уступал остальным и даже сумел вырваться немного вперед. Понятно, что немалую роль в этом сыграло то, что миноносец был максимально облегчен. Но, с другой стороны, остальные тоже сбросили весь лишний вес. «Ермий Александрович, нашему отряду приказано атаковать миноносца противника». Это телеграфист, вольно определяющийся, только в этом году окончивший электротехнический в Санкт-Петербурге и направленный в Порт-Артур для укомплектования штата телеграфистов. Большое все же дело эти беспроволочные телеграфы. Понятно. Ничего удивительного. Так и планировалось. Дуров, право 20. Есть право 20. Эсминец изменил курс, слегка завалившись на левый борт, Хороший рулевой попался при доукомплектовании. Чутко чувствует кораблик. Ведет мягко, но при этом о медлительности говорить не приходится. Не суетится, все вовремя, в должной мере. Малееву вспомнился прежний рулевой. Лихой был моряк, вот только об удобстве команды заботился редко, будучи по характеру несколько импульсивным. Но корабль чувствовал ничуть не хуже, просто они разные. Но и миноносец подстраивается под каждого из них. Но эта неторопливость и даже линца, с которой управлялся Дуров со штурвалом, были обманчивы. В любой момент он мог буквально взорваться, заставляя кораблик выписывать самые замысловатые па. Во многом благодаря именно его действиям Страшный за эти дни не получил ни одного попадания, а в переделках они успевали побыть уже дважды. Первый раз шедшему рядом Бесстрашному не повезло. Попал под накрытие, а затем был потоплен. Дуров же развернул корабль буквально на пятачке, да еще и не снижая скорость, едва не опрокинув его, вывел всех из-под обстрела. Правда, Ермий до сих пор никак не мог понять, как тогда не улетел за борт, и вообще, как так вышло, что после похода все члены экипажа оказались в наличии. Посреди гущи русских миноносцев взметнулись два водяных столба, но, как видно, никто не пострадал. Японцы, не имея пока возможности вести огонь из орудий среднего калибра, чего уж говорить о мелких, решили попытать счастье на предельной дистанции, из главного. Нет, ну а почему не попробовать, кто им запретит? Попробовали, а толку? Хотя, как там говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот же мысли дурные в голову лезут, эдак и беду накликать можно. Отряд из четырех русских миноносцев споро двигался на пересечку трем японским, но те словно и не замечали этой опасности, упрямо правя к основному отряду русских. Сразу и не поймешь, то ли самурайский дух взыграл, то ли самоубийцы там, но молодцы. Заговорила артиллерия крейсеров, русские достаточно приблизились. Не имея возможности отойти, бросив на произвол судьбы два подраненных корабля, японцы решили идти в атаку, стараясь держаться так, чтобы иметь возможность задействовать как можно большее количество артиллерии. Пристрелочные снаряды легли с недолетом, но уже следующие вспарывают водную гладь в непосредственной близости от миноносцев. Японцы бьют без системы. Один корабль сосредотачивает огонь всех орудий на одном миноносце. Так больше шансов попасть и хотя бы вывести кораблик из боя. О потоплении сейчас вопрос просто не стоит. Броненосец и подорвавшийся крейсер тоже не отмалчиваются, ведя сосредоточенный огонь. Сначала возникла чехарда, но уже со следующим залпом они разбирают цели. Матусевич отреагировал мгновенно, отдав приказ рассредоточиться, и стайки легкокрылых эсминцев разбегаются в стороны. Теперь они имеют возможность маневра, чтобы выскочить из-под обстрела. Японцы не разбрасываются, все так же сосредоточенно ведя огонь по одному кораблику, выбранному из множества. Вообще все происходит на удивление быстро. Впрочем, может ли быть иначе в маневренном бою со скоростными целями? Тут уж нужно вертеться, как угорь на сковороде. Чуть прошляпил, и миноносец уже приблизился вплотную. Малеев прекрасно понимает, что у него свои задачи, но никак не может оторвать взор от происходящего в стороне избиения его сослуживцев. Впрочем, избиение — это слишком громко сказано, пока никаких попаданий. Зараза, не зря говорят, дурные мысли притягивают неприятности. В один из миноносцев угодил-таки 6-дюймовый снаряд. На палубе сумятица, миноносец рыскнул в сторону, но очень быстро выровнялся, похоже, и машина не пострадала, скорость не упала. Но суета на палубе продолжается, видать, покосило людей. Остальные ведут атаку, выписывая несуразные зигзаги, всячески пытаясь сбить пристрелку. Да только в этом мало толку, когда твоя цель все еще далеко, и тебе нужно проделать весьма большой путь, прежде чем сможешь задействовать единственное оружие, способное нанести ущерб броненосцу или крейсерам. В этот момент перед атакующими миноносцами начинают вспухать не меньше двух десятков облаков черного дыма. Из ниоткуда, прямо на воде. Страшный уже отклонился в сторону, а потому Малееву все прекрасно видно. Становится ясным, что еще минута, и между кораблями японцев и атакующими миноносцами окажется непроницаемая для взгляда стена из дыма. Что это? Звонарев и Науменко хотели передать на миноносцы дымовые шашки. Но подумав, Петр Афанасьевич заявил, что не представляет, как их можно использовать, не подставив под удар хотя бы часть кораблей, которые будут осуществлять прикрытие. Понятно, часть это не все, но хотелось дать шанс как можно большему количеству. Вот тогда-то Звонарев и предложил расположить шашки на плотиках, заякорив те обычными камнями, и установить электродетонаторы, соединив все в общую цепь посредством телефонного кабеля. Ему предстояло провести в воде не так много времени, так что беды выйти не должно. Плотики установили поперек примерного маршрута выдвижения для атаки миноносцев, кабель протянули к берегу, где засел с подрывной машинкой матрос. Правда, ушло того провода больше 6000 метров. Ну да ничего ему не станется. После дела смотают. Что-то потеряется, как же без этого, но не так много. Всего этого Малеев, разумеется, не знал, но задумке был рад, так как хотя японцы и не прекратили обстрела, теперь они лупили куда угодно, только не по миноносцам. Но их время еще придет, вот минуют корабли стену из дыма, тогда и начнется по новой. До крейсеров остается никак не меньше мили, до броненосца 2,5, а то и 3. Много. Ну да нельзя получить все и сразу. Взгляд на тонущий броненосец. Этот уже обречен. Команда спешно покидает палубу. Плавсредство задействовать уже не получается, и люди прыгают за борт, надеясь только на спасательные жилеты. Продержаться можно, а там подберут или свои, или противник. Но шансы выжить все же имеются. Вон и 4-й миноносец, как видно, снял командующего с его штабом и старается доставить на один из крейсеров, выдвинувшийся навстречу миноносцам. Не повезло вам сегодня, ребятки. И сильно не повезло. Конечно, Бубнов говорил, что их атаку будут прикрывать броненосцы. Но как-то само собой подразумевалось, что 2 броненосца, а тут весь броненосный отряд, похоже, бьет. Это как это? Вокруг головного крейсера возникает множество всплесков. Попаданий нет, но тот вынужден маневрировать, чтобы выйти из-под обстрела. Давайте, ребятки, врежьте им. 2-й крейсер, как видно, расслабился, так как идет слишком близко к берегу. А вот выкуси, заговорила батарея номер 2. Взорвался, вошел в сектор ее обстрела. Попаданий нет, но и он нервничает, меняет курс и начинает отворачивать Маристия. Дистанция 40 кабельтовых. Ага, это дальномерщик. Таковой пост только на Страшном. Подарок зятя бывшего командира, что, впрочем, и определило его назначение в этот отряд. Пора заняться своими баранами. Рудаков, принял. Огонь! Носовое орудие рявкает и выпускает 1-й снаряд. Это не Семигулин, но тоже молодец. Снаряд вспарывает воду под левым бортом головного эсминца. Следом рявкают остальные орудия отряда. Снаряды падают густо. Есть одно попадание. Идея использования дальномера в этом бою принадлежала Науменко, который передал со своего отряда новые оптические прицелы для носовых 75-мм орудий. Он же предложил использовать таблички с нарисованными на них цифрами. Сигнальщик, стоящий рядом с дальномерщиком, постоянно выкрикивающим дистанцию, вздымал 2 таблички в руках, указывая расстояние до корабля, который выбран в качестве цели, а орудие Страшного показывало, в какой корабль нужно стрелять. Понятно, что он только лейтенант, на 2 других, к примеру, к авторанге, да и командиром группы был назначен Симонов на разящем. Но пока не выйдут напрямую на водку, музыку заказывает именно Страшный. Комендоры стреляют настолько быстро, насколько это вообще возможно, но больше попаданий пока нет. Хотя снаряды и падают в непосредственной близости от японцев, и больше игнорировать русский огонь, а японцы не могут, и их орудия начинают ответный огонь. Однако дистанция все еще велика для такого мелкого калибра. А потому не имеющие дальномеров японцы вынуждены стрелять на глазок. Стоит ли говорить, что их беспорядочная стрельба пока не приносит никаких успехов. При этом они продолжают рваться к основным силам. Мелкая артиллерия молчит, слишком велико расстояние. Но оно быстро сокращается. Наконец, есть еще одно попадание. Японец начал резко сбавлять ход, из его недр наружу вырывается пар. Ага, либо в машину, либо в котел. Русский снаряд сильно отличается от японского, так как не взрывается, столкнувшись с маломальским препятствием. Он прошивает обшивку корабля и детонирует уже внутри. Разумеется, если энергии в достатке, чтобы проникнуть вовнутрь. Расстояние уже вполне это позволяло. Так, с этого пока хватит. Дистанция до 2-го. 15 кабельтовых. Рудаков, огонь по 2-му. Есть. Вновь рявкает орудие. Ему вторит уже орудие с правого борта. Японцы тоже задействуют мелкий калибр. Ну, понеслась. Лейтенант Бураков, самый быстрый миноносец в этой войне, вынужден был подстраиваться под остальных, которые уступали ему в ходе до 6 узлов. Что поделать, таков приказ. Если вырваться вперед, то непременно можно вызвать сосредоточение огня сразу нескольких кораблей на нем. А это смертный приговор. Однако командир миноносца, лейтенант Дмитриев, буквально кожей чувствовал, как вибрирует его корабль от нетерпения. До предела машин еще далеко, его словно гончую сейчас сдерживают на поводке. Вновь зигзаг, выход из-под накрытия. Снаряды вспарывают водную гладь, где сейчас, по прикидкам, должен быть миноносец. Один из снарядов все же отклоняется и вздымает фонтан справа по носу. Не в непосредственной близости, а в стороне, но все же один из осколков попадает в матроса из орудийной обслуги. Уже второй раненый, а ведь до сих пор удавалось избежать попаданий. Нет, так дальше продолжаться не может, нужен рывок. Так они либо быстрее доберутся до противника, либо отвлекут огонь на себя, чем помогут остальным. О том, что эта атака может оказаться самоубийственной, от чего-то не думалось. В крови бушует адреналин, чувство опасности притупилось, всем существом овладел небывалый азарт. «Машина самый полный! Саша, выжми все, что только можно!» «Понял!» Слышится из утробы корабля, как-то глухо и отдаленно, словно из преисподней. Черт, плохие мысли, вперед! Палуба под ногами по-особому завибрировала. Дмитриев почувствовал, как кораблик словно напрягся и натужно налег на винты, толкая воду теперь уже на пределе. Именно на пределе, в этом не было никаких сомнений. Лейтенант Бураков начал ускоряться, сначала медленно, с линцой, затем все быстрее и быстрее. Вот уже товарищи остались за кормой. Вдруг впереди вспухли облака дыма, которые все росли и росли, вскоре начав сливаться в сплошную стену. Что это? Да что бы ни было, главное, что ему это на руку. Вскоре уже не видно противника, стало быть, не видно и их. Вот и славно, то, что нужно. Вот стена черного дыма, низко стелющегося над водой, приближается вплотную. Дмитриев оттесняет в сторону рулевого. Лейтенант Бураков проскальзывает сквозь стену дыма и как чертик из коробочки выскакивает с другой стороны. Где японцы? Ага, вот они. Оттянулись правее. Вокруг одного из них видны всплески. Не иначе, как броненосцы вступили в дело. Ну что-то многовато всплесков. Что же это, они настолько приблизили, что все броненосцы сосредоточили на них свой огонь? Да вроде не должны. Ладно, потом, все потом. «Теперь держитесь, братцы!» – азартно кричит Дмитриев, закладывая первый вираж. «До ближайшего крейсера около мили. Развернуться и атаковать?» «Нет, у него самый быстрый из кораблей. Он сейчас выдает около 35 узлов. Остальным потребуется гораздо больше времени, чтобы добраться до броненосцев. А значит, им туда». Первый залп крейсера проходит мимо. Понеслась. Началась гонка со смертью. Миноносец несся вперед, словно спущенная с поводка гончая, закладывая замысловатые пируэты, выписывая такие эволюции, что оставалось только удивляться, как люди не сыпятся с палубы при таких кренах, когда корабль буквально заваливается на борт. Казалось, еще мгновение он перевернется. Все это не способствовало быстрому сокращению дистанции, но разрыв между ним и крейсерами неуклонно рос, а расстояние до цели сокращалось. Вокруг вздымались водяные столбы самой различной величины, от самых разных калибров, но кораблик был словно заговоренный. Дмитриев с побелевшим, словно накрахмаленная простыня лицом, с горящими невероятным азартом глазами, изо всех сил вцепился в штурвал, словно от этого зависела его жизнь. Да и зависело, чего уж там. Вот только нервное напряжение и азарт, одновременно охватившие его, притупили чувство опасности настолько, что об этом даже не думалось. Сейчас шла игра, кто кого. Противник молотил по нему, не останавливаясь ни на мгновение. Он же уворачивался с невообразимой ловкостью, словно в далеком детстве, когда так любил играть в салочки. Кардант вправо, снаряды вспарывают воду слева. Кардант влево, вода вскипает справа. Кардант влево, снаряды бьют значительно правее. Вероятно, японцы решили, что следующим маневром будет уход вправо. Дмитриев ведет атаку, не придерживаясь никакой системы. совершая маневры, как бог на душу положит. Наконец корабль вздрагивает, словно спотыкается, но в следующее мгновение несется дальше. Вот и первое попадание, куда-то в корму. Быстрый взгляд назад, есть и раненые, и кого-то вроде убило. Сейчас бы оказать им помощь, но, простите, братцы, нельзя иначе. Очередной крутой поворот, корабль угрожающе кренится, и те, кто не в состоянии удержаться, перекатываются за борт. Вот они были, и вот только кровавые разводы напоминают об их недавнем пребывании. Война – жестокая штука с жестокой арифметикой. Рявкает носовое орудие. Комендор не желает оставаться просто сторонним наблюдателем. Как только удалось улучшить момент, тут же пустил в ход свое оружие. «Че заберли, раскудрить твою в качель? Снаряд!» Куда угодил выстрел, непонятно. Да и не стремился никто рассмотреть. Но подносчики привычно подают патрон заряжающему, тот заталкивает его и тут же хватается за орудие. Корабль опять уходит в крен. Громада броненосца вырастает все ближе и ближе. Видно, что он кренится на левый борт, но на плаву пока держится уверенно. Он задействует всю свою артиллерию, но русский миноносец словно заговоренный. Вот на него наводится главный калибр. 12 дюймов – это дело такое. Попасть из него в такую маленькую юркую цель мудрено, но если попадет. Рявкает правое орудие. За мгновение до этого Дмитриев вновь бросает корабль в правый поворот, и снаряд уходит мимо, взметнув огромный водяной столб. Все, дистанция минной атаки. Он смог. Он сумел. Далеко оторвавшись от своих, приблизившись к противнику буквально на пистолетный выстрел, теперь резкие повороты ни к чему, иначе мину не выпустить. Это может стать смертным приговором, но сомнения по боку. «Дима, минная атака с правого борта! Понял!» У них только один минный аппарат, только один шанс, другого не будет. Потом только отходить, уходя в отрыв, если получится. Что и говорить, зрелище завораживающее. Миноносцы, как взбесившиеся, рвутся в атаку. Они настолько стремительны в своем порыве, что, кажется, нет силы, способной их остановить. Но это только кажется. Вот один из японских снарядов, среди множества выпущенных ими, все же находит свою цель. На одном из миноносцев вспухает черное облако. Что-то великовато для снаряда, если только не 12-дюймовый, но это вряд ли. Миноносец резко теряет ход, вскоре дым рассеивается, и становится ясно, что одна из труб просто пропала. Подраненный кораблик, потеряв скорость, продолжает рваться в атаку, временно оставленный в покое противником. Хватает тех, кто все еще в хорошем состоянии. Вскоре его обходят миноносцы из второй волны. Но командир не думает сдаваться. Вперед, только вперед. На азарте, на злости. Через «не могу», но только вперед. Вспухает стена дымовой завесы. Японцы начинают мазать, так как такую стрельбу прицельной никак не назовешь. Молодец, прапорщик. Хорошая задумка. И исполнение не подкачало. Пора. Андрей Константинович, команду на броненосцы. Это Макаров артиллерийскому флагману. А кто еще должен руководить стрельбой? Капитан второго ранга Мякишев, не прекращая наблюдений в окуляры дальномера, начинает диктовать в трубку данные. Сейчас связь установлена со всеми броненосцами одновременно, и артиллерийские офицеры, получая данные, быстро дублируют их на Плутонге. Очень много было сделано для осуществления сегодняшней операции. И не скажешь, что уложились только в одну ночь. Опять отличился концерн, предоставив и организовав установку около 30 телефонных аппаратов, благодаря чему значительно сократилось время на получение и введение данных в действие, в результате чего те практически не успевали устаревать. Все, теперь пока не прекратится обстрел противника, Мякишев, считай, сросся с дальномером и телефонной трубкой. Слышится залп, еще бы его не услышать, когда вон они, корабли в акватории, выстроились в две линии. Хорошо, хоть орудия отвернуты в сторону от электрического утеса. Не то эдако оглохнуть можно. Главный калибр дел такое. Очень серьезно. А когда бьют практически одновременно, почти 30 орудий, вновь бинокль к глазам. Удачный залп. Нет, попаданий пока нет. Но вот снаряды падают в опасной близости от головного крейсера, идущего несколько мористее. Второй вроде увлекся и вошел в зону действия береговой батареи номер 2. Те не стали дожидаться особого приглашения, дали залп. Попаданий тоже нет, но цель взята под накрытие. Все же с начала войны артиллеристы поднаторели в своем деле. Макаров, так чтобы не было заметно, скосил взгляд на Стесселя. Тот самодовольно улыбается. Говорите, операция чисто морская? А вот Эвана, наша береговая батарея, как едва не причесала одного из епошек. Погодите, то ли еще будет? Ну и пусть его. Артиллеристы молодцы. Вот только успеют ли дать еще один залп? Пожалуй, что и нет. Крейсер быстро отворачивает и начинает удаляться от берега. Так же поступает и головной. Им и без того проблем хватает с миноносцами. Теперь еще в артиллерийскую дуэль вступать. Да и не могут они, не тот калибр. А тут еще и эта дымовая завеса. Нужно отходить, а то сейчас как повыскакивают из нее миноносцы, и будет веселье. Что это? Один из русских кораблей постепенно вырывается вперед. Проскальзывает сквозь стену дыма и оказывается в поле зрения японских кораблей, и те тут же открывают огонь. Не имея других целей, к ним присоединяются и два поврежденных, и тут начинается. Его маневры, да нет же, не учат такому ни в каких флотах мира. При эдакой манере не нужно будет никаких японских снарядов, он сам опрокинется. Только он не опрокидывается. В нарушение всех наставлений, в нарушение всех научных выкладок и практического опыта, он словно птица, бьющаяся в клетке, то мечется, то несется по направлению к противнику, то отворачивает от него, совершает крутые повороты с опасными кренами на немыслимой для этого скорости. Подсуд шельмеца, но молодец. Дмитриев пошел. Эссон ни на минуту не отрывается от окуляров бинокля. «Перевернется», — возбужденно вторит ему Шенснович, командир Детивазана. «Не выдержал», — мрачно говорит командир Аскольда Громадчиков. «Не мудрено, у него преимущество в ходе узлов на 6», — подводит итог присутствующий здесь же Науменко. Лейтенант Бураков рвется вперед, словно взбесился. «Господи, да при такой манере хода у него нет никаких шансов выскочить из этой переделки. Хорошо, хоть из-за дымов уже появились остальные миноносцы, и крейсера переносят огонь на них. Против маленького миноносца остается только броненосец, но противоминной артиллерии у него в избытке. Теперь в дело вступают и самые малые калибры. Уже развернувшийся броненосец, идя малым ходом, старается держаться так, чтобы на отходном курсе задействовать как можно большее количество артиллерии. Андрей Константинович, сосредоточьте огонь на броненосце, иначе он выйдет из зоны обстрела. Ага, легко сказать. На две цели не разорваться, тем более, что крейсера представляют большую опасность для миноносцев. Но адмирал прав, главное это броненосец. Залп. Корабли посылают снаряды по старым установкам. Есть два попадания. На головном крейсере возникает пожар. Интенсивность стрельбы его артиллерии падает, но Мякишев не ликует, некогда. Он сосредотачивает свое внимание на броненосце, перенацеливая броненосный отряд. Дмитриев словно позабыл обо всем, упорно рвется в атаку. По нему садят из всех орудий уже два корабля. Подорвавшийся на мине и также отходящий крейсер переносит огонь орудий, не способных вести огонь по миноносцам, на лейтенанта Буракова. Немного в стороне разгорелась горячая баталия между 7 миноносцами, которые, позабыв обо всем, рвут друг друга на части. Вот на одном из русских кораблей начался пожар. Ему бы выйти из боя, справиться с огнем, но куда там? Науменко с замирающим сердцем следит за этим миноносцем. Что и говорить, страшный в своем репертуаре. На острие атаки и в самом пекле. Вот и огребает по полной. Но Малеев и не думает выходить из боя. С пожаром разбираются на ходу, не прекращая жаркой схватки, паляя всего, что только можно. Там уже форменная свалка, расстояние доходит до 1 кабельтова, а то и меньше. Иной раз миноносцы проходят едва не в притирку. В мощный бинокль видно, как беснуется пламя на стволах пулеметов, поливающих свинцовым дождем всех, кто только попадается в поле зрения. Если при помощи оптики еще можно разобрать, где свои, а где чужие, то при простом взгляде это уже невозможно. Сплошная мешанина из кораблей, беспрестанно мечущихся среди себе подобных. Бардак. Тем временем лейтенант Бураков прорывается сквозь линию мин, благо те слишком глубоко, чтобы ему помешать. Вот он уже приближается на дистанцию выстрела, делает доворот. На этот раз рулевой выравнивает курс корабля, не иначе, как решил использовать свой единственный минный аппарат. Он движется так с десяток секунд. Вокруг рвутся снаряды. И, наконец, сразу три попадания, одно за другим. В довершение рявкает главный калибр, который легко отличим среди беспрерывного грохота отдаленной канонады. Снаряд попадает в носовую часть. Кораблик вздрагивает, а затем стремительно, на ровном киле, уходит под воду, словно подводная лодка. Когда он практически погружается, оставляя над водой только надстройки, вода вокруг вскипает и все заволакивает паром, словно взорвалась мина. Не иначе вода добралась до котлов, и они взорвались. Спасся ли кто там? Вряд ли. Слишком все быстро произошло. Один из миноносцев вырывается вперед, отвлекая на себя все внимание комендоров с подраненного снарядами крейсера. Слишком стремительно меняется ситуация, установки которой имели место при предыдущем залпе, при следующем уже никуда не годятся. С другой стороны, артиллеристы уже бьют прямой наводкой. Вот головной миноносец получает несколько попаданий к ряду и начинает быстро крениться на правый борт. Скорость падает, видать, не одна пробоина там. Затем раздается отдаленный, но опять-таки выделяющийся на общем фоне хлопок. Миноносец окутывается белым дымом. Да нет, не дымом, а скорее паром. Забортная вода добралась до котлов, и те разрывает, выбрасывая наружу перегретый пар. Еще немного, и русский кораблик переламывается на две части и, словно складываясь, уходит под воду, задрав нос и корму. О судьбе машинной команды думать не хочется. Но вот на смену ему вырываются сразу два миноносца. Теперь все внимание артиллеристов на них. Головной крейсер уже справился с пожаром, хотя и значительно потерял в ходе. Но со стороны кажется, что орудия все в действии. Есть несколько попаданий в миноносцы, но те и не думают отворачивать. Наконец, как по команде, они резко отваливают в стороны. Снаряды, выпущенные японцами, вспарывают воду, не причинив вреда. Японец начинает отворачивать, стремясь подставить корму, чтобы винтами отбросить выпущенные в него мины. Иного объяснения этому маневру нет. Русские броненосцы дают свой первый залп по-японскому, но в последующих уже нет смысла. Незачем стрелять по бронированному монстру с сомнительным удовольствием, испытать на прочность его броню. Тем более, что свое он все одно получил. Дмитриев на дне морском, наверное, сейчас на пупе извертелся от охватившей его радости, если мертвые вообще способны что-нибудь видеть и чувствовать. Русские моряки успели таки выпустить мину. Мало того, выпустили грамотно. Под правым бортом бронированного монстра взметнулся водяной столб. Якорных мин там не должно быть, а значит только самодвижущаяся. И выпустить ее, кроме погибшего кораблика, некому. «Андрей Константинович, огонь по подорванному крейсеру!» Мякишев только согласно кивает и начинает диктовать следующие координаты. Атакованному миноносцами крейсеру все же не повезло. Он сделал все, что мог, чтобы избежать попадания мин, но одна из них все же настигла его, угодив в левый борт. Сильный взрыв сотряс весь корабль. Артиллерия прекратила огонь. Крейсер начал крениться влево. Теперь необходимо его добить. Миноносцы, словно свора гончих, бросаются на него. Тот, практически потеряв ход, огрызается всеми исправными орудиями. Вот один из русских получает сразу два попадания. Второму сносит трубу, и он сбрасывает ход, потеряв на время ориентацию, так как всю палубу заволакивает дымом. Но третий выпускает мину практически в упор. Взрыв. Все. Это легкому крейсеру уже с лихвой. Мина попадает в израненный левый борт. Корабль начинает угрожающе крениться. Никто уже не думает о стрельбе. Теперь нужно спасаться, потому что крейсер обречен. Тем временем в мешанине из миноносцев произошли разительные перемены. Так уж сложилось, что в эту свалку корабликов, как носорог, вломился неповрежденный пока крейсер и идущий, словно на привязи, миноносец с адмиралом на борту. Подобно этому зверю, крейсер просто и без затей протаранил оказавшийся на его пути миноносец, развалив его надвое, словно топор. Тот только и успел, что окутаться паром и ухнуть в бездну. Один из миноносцев попытался атаковать его минами, но корабль быстро проносится мимо. Однако выпущенные мины не пропадают даром. Одна из них находит свою цель, пройдя под кормой крейсера и отброшенная винтами, она изменила курс и попала в носовой отсек, ничего не подозревающего об опасности японского миноносца, тут же значительно потерявшего ход. К месту схватки приближаются остальные русские миноносцы, и сохранившие свой ход крейсер и три миноносца начинают спешно отходить. На одном из миноносцев сейчас находится японский адмирал, только что проигравший сражение. О чем он сейчас думает? Он отправлялся выполнять рутинное задание, обернувшееся полным крахом. Наверное, это все же невозможно представить, так как, чтобы такое понять, нужно пережить нечто подобное. Лучше не надо. Экипажу подорванного миноносца предложили сдаться, но японцы, как истинные сыны воинственной богини Аматерасу, предпочли сражаться до конца. Точку в переговорах поставил приблизившийся на минный выстрел страшный, который выпустил сразу две мины. Видать, Малеев в конец осатанял. Если раньше он берег мины, все еще надеясь выйти из этой схватки, использовать их по крейсерам, то, осознав, что это ему не светит, просто использовал их по обездвиженному противнику. Плевать, что за это, возможно, его и накажут. Ведь деться японцам было некуда. Но эти самураи больше не возьмут ни одной жизни. У них все же еще оставалась добрая половина артиллерии, и эти орудия продолжали садить по-русски. Обе мины попали в цель буквально одна за другой. Так что водяной столб под одной еще не опал, как вверх взметнулся второй. Когда водяная стена наконец исчезла, не стало и многострадального эсминца. Поврежденный крейсер подвергался жесточайшей бомбардировке из русского порта. В результате трех залпов он получил два попадания и полностью потерял ход. Русский снаряд проник вовнутрь и разорвался в недрах корпуса, повредив машину. Что поделать, 12-дюймовый снаряд – весьма увесистая штука, а бронепалубный крейсер даже не броненосный. Воспользовавшись ситуацией, к нему подкрался миноносец и в упор выпустил две мины, которые поставили точку в его мучениях. Оставшиеся японские корабли никто не преследовал. Для этого уже не было ни сил, ни возможностей. Этот скоротечный бой и без того обошелся русским слишком дорогой ценой. Погибли четыре миноносца, еще один сильно израненный ковыляет к берегу. Достигнет ли мелководье или нет, пока непонятно. Остальные все сильно избитые, и вряд ли найдется хоть один без повреждений. «Вот это да! Вот так врезали!» Макаров удивленно обернулся на этот возглас, который никак не мог принадлежать мужчине. Женским его тоже не назовешь, скорее уж детским. «Детским?» Степан Осипович стал озираться по сторонам. «Ну, все верно. Вот он, парнишка лет 12, со светлыми, короткостриженными, прямыми волосами. Что за черт? Откуда он?» «Саша, как ты здесь оказался?» «Ага, это капитан Степанов», — вопрошает строгим голосом, хотя сам в таком состоянии словно ожидает самого строгого нагоняя. «Кто он ему? Вроде есть что-то отдаленно похожее». «Вы кто будете, молодой человек?» Голос предательски дрогнул. Как видно, Макаров все еще под впечатлением от развернувшейся картины. Быстрый взгляд на присутствующих тут же генералов. Если моряки сосредоточены и серьезны, на их лицах явно читается сопереживание произошедшему, то сухопутное начальство, хотя и под впечатлением, но взирает на все относительно спокойно. Ну да, куда им понять, что значит быть под обстрелом, не имея возможности покинуть тесное пространство, когда от целостности нагромождения металла, именуемого кораблем, зависит твоя жизнь, так как вокруг простирается море, а ты не Иисус Христос, чтобы ходить по нем аки посуху. «Я Саша», — понурившись, начинает мальчик, но затем спохватывается, вскидывает голову и твердо заканчивает. «Александр Николаевич Степанов». «Прошу прощения, ваше превосходительство», — вновь подхватывается командир батареи. «Это мой сын. Постреленок, сладу с ним никакого нет». «Полноте, Николай Иванович. Дети они и есть дети. Их любознательность ничем не удержать. Сам таким же был. Я вижу, тебе понравилось зрелище». «Еще как». «Ну так запомни его, запомни на всю жизнь, мальчик, и расскажи остальным, как сражались русские моряки». Саша запомнит. Он настолько запомнит, что со всем пылом и данным богом талантом максимально точно опишет все, что сейчас происходит в Порт-Артуре. Правда, история уже пошла по несколько иному сценарию. Уже погибли те, кто должен был пережить эту тяжелую войну, и пока живы те, кто должен был уже погибнуть, но, возможно, Костлявая все же заглянет к ним, кто знает, как все сложится. Но если этому мальчику доведется пережить эту войну, то люди еще прочтут его книгу «Порт-Артур». Вот только, быть может, содержание ее будет сильно отличаться, а может и нет. Начала ли история свой новый бег, этого никто не знал. Не знали люди, живущие здесь и сейчас, потому как история для них только писалась. Не знали и трое пришельцев из будущего, так как, наблюдая вроде как за изменениями, они видели, что по большому счету все идет по уже известному, проторенному пути. 13 апреля армия Куроки сбила со своих позиций отряд генерала Засулича на реке Ялу, отбросила его и выдвинулась к Фэнхуанчэну, создав таким образом угрозу главным силам Куропаткина и сковав его действия, что способствовало проведению десанта. 22 апреля японцы приступили к десантной операции под Бидзива, чему никак не противодействовала выдвинутая дивизия генерала Фока. Сам Макаров попытался провести атаки с моря и имел кое-какой успех, нанеся противнику потери. Но в целом это не сыграло особой роли, если позабыть о тех около 2000 несчастных, нашедших свое последнее пристанище на дне моря близ побережья Квантунского полуострова. Сегодня было 1 мая, именно в этот день в известной друзьям истории была совершена минная постановка, в результате которой подорвались и затонули два японских броненосца. Вот только командовавший на тот момент эскадрой адмирал Витгефт не организовал своевременной атаки японских кораблей, а Макаров не преминул воспользоваться успехом минного удара и атаку организовал. Так что в общем и целом сценарий оставался прежним, вот только с некоторыми отличиями, но коренных изменений они пока внести не могли.